Глава шестая. Сэнди пристально разглядывала макушку Энн. Лежа на своей кровати на другом конце комнаты, та прилежно доделывала уроки, хотя была еще пятница. Из-за закрытой двери их комнаты было слышно, как Джонатан дирижировал симфонией, звучавшей лишь в его собственном мозгу. Громко мыча монотонные звуки, а Эстелла разражалась частыми аплодисментами. Сэнди встала из-за стола и принялась расхаживать по комнате взад и вперед. Бывали ночи, когда она просыпалась, задыхаясь, хватая ртом воздух, капли пота стекали по груди. И днем она часто обнаруживала, что в состоянии делать лишь мелкие прерывистые вздохи, и, ощущая дурноту, ей приходилось сознательно принуждать себя глубоко вдыхать душную, спертую атмосферу комнаты, дома. Иногда ей казалось, что она может задохнуться в самом прямом смысле слова. Она прошла в один конец комнаты и обратно, хмуро глядя на Энн, спокойную, безмятежную, ничего не замечавшую. На четвертый раз туда-сюда она буркнула себе под нос «Господи!» и рывком распахнула дверь. Она позвонила ему по телефону в коридоре. «Еще не поздно передумать!» Она проскользнула мимо Джонатана и Эстеллы, сидевших в гостиной. Они никогда даже не замечали, что она ушла. Ее родители уехали на неделю. У него были такие родители. Такая жизнь, когда люди ездят загорать в середине февраля. Она прошла по холоду 6 кварталов до его дома. С каждой новой улицей дома становились все больше, промежутки между ними все шире. В его квартале почти все дома были реставрированными викторианскими особняками. Их разделяли широкие заснеженные лужайки. Там были решетчатые ворота и нарядные почтовые ящики, украшенные деревянными утками. Он был капитаном баскетбольной команды, душой общества в столовой, одним из тех людей, кому все достается легко — друзья, девушки. Он умел рассказать анекдот. У его подруги были длинные блестящие каштановые волосы, матовая кожа, большая грудь. Она, разумеется, капитан болельщиков. И все же они дружили, Сэнди и он. Или, если уж не совсем дружили, то испытывали друг к другу тайную робкую симпатию, как свойственно подросткам. Он поддразнивал ее за отличные отметки и высокомерие, но никогда за семью, а она дразнила его тупицей. Сталкиваясь в коридоре, они улыбались друг другу и на вечеринках разговаривали, подкалывая и подначивая друг друга. Им обоим так было проще. «Хочешь зайти? Мои родители в отъезде». «Так просто». «Я рад, что ты передумала». Он открыл ей дверь и, широко улыбаясь, ждал, пока она стряхивала приставшие к подметкам ледышки. Она поднялась вслед за ним наверх, в его комнату, где в беспорядке валялись гири, 2 баскетбольных мяча, пластинки Рэя Чарльза, пахло мятой и эвкалиптом. «Хочешь посмотреть телек?» «Давай». Они уселись на полу, привалившись к боковушке кровати, не касаясь друг друга, и смотрели старый фильм «Слушай, путник» с Бет Дэвис. Одновременно закурили. «Хочешь, помассирую спину?» — спросил он. Она сняла рубашку и легла на пол. Его большие мозолистые руки неуверенными кругами ходили у нее по спине. Она села и прислонилась к нему. Он мял ее груди, как тесто. Наконец он произнес: «Может, нам перейти на кровать?» Выключил телевизор, выключил свет, улегся на кровать в одежде. «Раздеваться ты не собираешься?» — спросила она. Как часто бывало, вышло резче, чем она намеревалась. Он смущенно рассмеялся. «Кажется, я немного волнуюсь». Они разделись. Он положил сверху руку, прижал. Она стиснула его плечи. Его рука проникала все дальше и дальше. Ее бедра приподнялись. «Ты первый раз, да?» — спросил он. — Да. Он улыбнулся ей, лег на нее сверху, вошел. Ей как-то не удавалось подладиться к нему, приспособиться к его ритму, вообще найти хоть какой-нибудь ритм, и они стукались друг об друга короткими неуклюжими рывками. Ей не приходило в голову, что она может не испытать оргазма. Дома одной это было так легко. Ее рука, подушка, приглушенный стон. Н в нескольких шагах от нее, невинная Н. Когда он кончил, то откатился в сторону и сказал: «Извини, что для тебя это не стало потрясающим событием. Я никогда раньше не имел дела с девственницей. Ему было 16 лет, ей было 15. Все нормально. Хочешь досмотреть фильм? Пожалуй». Она одевалась, пока шла реклама. Он проводил ее к выходу и открыл дверь. На прощание они не поцеловались. Пока она шла домой, у нее от ледяного воздуха окоченели нос, руки и ноги. Ей было интересно, изменилась ли она внешне. Заметили бы что-нибудь Энн, Джонатан и Эстелла. Она вдруг начала приплясывать, потом побежала, громко хохоча, по жилам, в мозгу разливалось радостное возбуждение. «Я теперь свободна, свободна!» Закрывая входную дверь, она даже не старалась не поднимать шума. Возможно, она даже отчасти желала, чтобы они увидели, заметили: «Я теперь свободна!» Но в доме было тихо. Джонатан и Эстелла закрылись в своей спальне. Энн лежала в постели, читая журнал «Севентин». Если она что и заметила, то не доставила Сэнди удовольствия выслушать ее мнение на этот счет. Сэнди лежала в постели, заново учась дышать отупляющим воздухом дома. На следующей неделе Сэнди пошла в центр планирования семьи, назвала вымышленное имя и возраст, там не слишком внимательно проверяли, и, дожидаясь, сидя в обшарпанном узком коридоре вместе с другими женщинами в бумажных рубашках и шлепанцах, чтобы ей подобрали колпачок. Женщина рядом с ней пришла на аборт. Она все вертела и вертела в руке незажженную сигарету. В маленьком светлом смотровом кабинете Сэнди легла, подняв ноги на холодные металлические подставки. Она никогда раньше не ходила к гинекологу. Ей никогда не приходилось широко раздвигать ноги, подвергаться обследованию. Она закрыла глаза и напомнила себе о конечном результате — независимости. Врач-азиат ужасно рассердился, когда она попыталась сама ввести колпачок, и он пролетел через комнату и ударился об стену. «Не валяй дурака!» — отругал он ее. Она заверила его, что и не собиралась. Стоило ей взглянуть на розовый пластмассовый футляр в сумке, в ящике стола, как Сэнди испытывала совершенно новые ощущения — могущество, от возможностей которого у нее кружилась голова. Она знала, что Энн мечтала о свечах, цветах и прочей сентиментальной дребедени, мечтала о единственной идеальной любви, как могут по-настоящему мечтать только юные девушки, да и Стелла. Но Сэнди было нужно вовсе не это. Ее кожа жаждала прикосновения. Так началась ее собственная жизнь. Она не ощущала вины, в этом не было ничего показного, постыдного или недозволенного. Парни ей почти всегда нравились. Иногда она встречалась с одним и тем же по месяцу или два. Единственное, что имело значение, то мгновение там, глубоко внутри, когда она забывалась, когда все просто исчезало. Тогда она завела дневник, расписную тетрадку цвета нефрита, куда записывала подробности своих свиданий. Иногда она оставляла его там, где на него могла наткнуться Энн, благонравная Энн. А потом Энн встретила Теда и тоже начала ускользать из дома по вечерам, приходила в час, в два ночи, позже, чем Сэнди, как бы Сэнди ни старалась оттянуть собственное возвращение. Всегда один и тот же парень у Энн. Сэнди внимательно наблюдала за ней, замечала выражение отрешенности у нее на лице, томность в теле, которую ей как-то удавалось сохранять и после того единственного мгновения, и тоже с первым и единственным. Это ограниченность или везение? Но Сэнди было нужно вовсе не это. Как раз этого она решила всеми силами избегать. Одного мужчины, судьбы Эстеллы. И все же была эта сосредоточенность в ее лице нечто загадочное. Сама она не принадлежала к тому типу женщин, в которых мужчины влюбляются, прежде чем она вообще поняла, что это может означать быть любимой мужчиной. Она уже знала все это. В 15, 16, 17 лет она не была из тех женщин, что вдохновляет мужчин, как Эстелла вдохновляла Джонатана, или как теперь Энн Теда. Она была слишком резка. Она не умела ворковать, ласкаться, не умела льстить. Никто никогда не стал бы ее идеализировать. Но, понимая это, она взяла эту карту и разыгрывала ее, разыгрывала до тех пор, пока саму карту не захватали пальцами, пока она не истрепалась и не порвалась. Она никогда и не думала сомневаться. По крайней мере, сдавала она сама, решая, когда закончить. Она даже не всех их знала по фамилиям. Теперь... В комнате пахло бытовой химией, подгоревшим кофе на плитке, ароматом мягкой пудры. Ее соседка по комнате в колледже сидела напротив, накручивая волосы на термобигуди, перекатывая во рту жвачку для похудания, которая, похоже, не помогала. Ей никогда не назначали свиданий, но она придавала большое значение подготовке. Каждое воскресенье она ходила в церковь, и каждый вечер в 11 часов запирала дверь на тонкую цепочку, так что если Сэнди опаздывала, ей приходилось ночевать на скрипучей кушетке в вестибюле. Хотя ее соседка никогда не употребляла их, Сэнди подозревала, что у нее в голове все еще вертятся слова вроде «потаскухи». Она никогда не читала газет и, по-видимому, понятия не имела, какое сейчас время и каковы нравы. Она, словно недовольная классная наставница, принюхивалась, проверяя, не курила ли Сэнди в ее отсутствие марихуану. В конце концов, Сэнди отправилась на прием к университетскому психиатру и получила медицинское оправдание для того, чтобы потребовать отдельную комнату. Единственной комнатой, на которую можно было рассчитывать посреди семестра, оказалась свободная комната на двоих на первом этаже смешанного общежития, в котором она и так жила. Ночью перед тем, как переехать, она лежала в постели, прислушиваясь к затрудненному дыханию соседки, алчно грезя о комнате на два пролета ниже, просторной и свободной, наконец-то, о своей собственной комнате, не оскверненной присутствием чьих-то чужих запахов или пожитков. На следующее утро она перетащила вниз свой единственный чемодан, пишущую машинку и учебники. Там было 2 кровати, 2 стола, 2 комода, 2 лампы. Весь день в аудиториях, в спортзале Сэнди думала об этой пустой комнате, ожидавшей только ее. Она отменила назначенное на этот вечер свидание. Она поставила машинку на 1 стол, книги положила на другой, полежала на кровати у окна, потом на другой, у стены, встала, перенесла машинку на 2-й стол и вернулась на кровать у окна, ожидая, когда же придет покой. Наслаждение одиночеством, которое так давно было намечено в ее воображении. Она съежилась на узкой кровати, вертелась то на правый бок, то на левый, то ложилась на спину. Изо всех сил прислушиваясь, она нигде не улавливала ни единого звука. Вокруг царила полная тишина и безмолвие. Все исчезли. Она слышала лишь саму себя, бульканье, шуршание и бурчание, издаваемое собственным телом. Жуткие звуки, каких она никогда раньше не замечала, она начала представлять деление, перерождение клеток, шумный распад собственного организма. Комната во мраке разрасталась и разрасталась, пока у нее не осталось ни стен, ни потолка, ни предела. Существовало только ее собственное тело, резко очерченное, словно окруженное чернотой. Она пробежала пальцами по туловищу, по ногам, прижала руки к груди, но это не утешило ее, не успокоило. Она села в комнате, спотыкаясь, проковыляла через пустую комнату к другой кровати. Было 4 часа утра. 5 часов. Наконец она впала в тревожное забытье. В ее снах перемешались дом, Джонатан и Эстелла, Энн. Видимо, сквозь прозрачную перегородку они не видели и не слышали ее, а все время играли на странной форме инструментах, не издававших ни звука. С той первой ночи она стала бояться засыпать в одиночестве. Она откладывала этот момент так долго, как могла. Она ходила играть в настольный теннис и чересчур громко смеялась плоским шуткам парней. Она слишком много пила. Она просиживала перед телевизором в вестибюле до 3 часов ночи. Но всегда, всегда ей приходилось возвращаться к этому. Она думала об Энн, которая дома теперь жила одна в их комнате. Заняла ли она ее всю? По-другому ли ей теперь дышится? По-другому ли спится? Скучает ли она по ней? Она позвонила ей поздно вечером, зная, что Джонатан и Эстелла уже спят. Они говорили о своей учебе и работе медсестры, и о достоинствах грейпфрутовой диеты. А потом Энн спросила: «Ну, и как оно живется самостоятельно?» «Замечательно. Я горжусь тобой, Сэнди, честное слово». Сэнди ничего не сказал. «Наверное, тебе там так хорошо, что не захочется домой и на весенние каникулы?» — спросила Энн. «Нет, я приеду». Сэнди лежала на знакомом бугристом матрасе и прислушивалась, как Энн наводит порядок на кухне. За бренчанием тарелок, мерным звуком льющейся воды было слышно, как она напевает. Джонатан и Эстелла, утомленные непривычным напряжением, приемом к ужину гостя, рано удалились, но она различала суетливое квохтанье Эстеллы, когда та чувствовала недомогание, неразборчивое, недовольное бормотание. Вода перестала течь, и она слушала, как Энн отправилась в ванную и почистила зубы. «Ну как?» — спросила она, входя в комнату. «Как он тебе?» «Тед?» «Нет, Санта-Клаус». «Ну, конечно, Тед». Сэнди немного помолчала. «Нормально?» «Спасибо». «Ну, а ты чего от меня ожидала?» «Вы, похоже, поладили». Неуверенно продолжала Энн с инстинктивным подозрением, воспринимая язык, на который Тед и Сэнди, видимо, перешли самым естественным образом — подтрунивание и подначивание, которые ей, искренней и неловкой, были недоступны. — У тебя с ним правда серьезно? — спросила Сэнди. — Да. Сэнди, опершись на локоть, пристально смотрела на сестру. — А у него с тобой... Энн улыбнулась. «Да», — ответила она. И Сэнди разглядела в этой улыбке застенчивую гордость девушки, которую недавно полюбили. «Он не такой, какого я ожидала увидеть», — заметила она. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, просто я думала, что тебе был бы нужен кто-то более, ну, не знаю, вдумчивый, что ли, не такой хвастливый». Он, похоже, не совсем в твоем вкусе, вот и все. «У меня нет никакого вкуса, Сэнди. Это по твоей части». Она вздохнула. «Извини, просто мне действительно хочется, чтобы он понравился тебе». «Он мне нравится. Правда». Энн улыбнулась и вдруг подошла и поцеловала Сэнди перед сном. У них этого не было заведено. «Я знала, что он тебе понравится», — радостно сказала она и легла в постель. Сэнди слушала, как дыхание Энн успокаивается, приобретает ровный ритм, такой знакомый, что, казалось, он вечно пульсирует и у нее в крови. Она прикусила губу, отвернулась. «Почему Энн?» В ее снах о мужчинах никогда не было, собственно, секса, свершения, удовлетворения, но было желание, неодолимая боль обоюдного вожделения, пока не утоленного, пронизывающее влечение, когда ты и я, ты переменная, все ближе и ближе. Но она всегда просыпалась прежде, чем они встретятся, и ей оставалось лишь потаенное томление страсти. Через 3 недели Энн позвонила Сэнди в колледж. Было около полуночи, и этот звонок напугал ее. — Я тебя разбудила? — спросила Энн. — Ну нет, все в порядке. — Джонатан? Эстелла? — Все прекрасно. Долгое молчание. — Я позвонила тебе, чтобы сказать, что вышла замуж. — Ты что? — Мы поженились. «Зачем?» «Ну что значит «зачем»?» «Зачем ты вышла замуж, Энн? Ты такая молодая. Откуда, черт побери, ты знаешь, что тебе нужно именно это? Почему ты не оставила себе шанса?» «Шанса на что? Узнать жизнь? Мне нужно именно это? Я люблю его», — просто сказала она. «Разве ты не можешь просто порадоваться за меня?» «Я рада за тебя». «Ну, ладно». «Да нет, Энн, я действительно рада. Но ты уверена?» Энн засмеялась и не ответила. «Я скоро позвоню тебе. Тебе надо идти. Наверное, у тебя завтра занятия». Она повесила трубку, прежде чем Сэнди успела поздравить ее. Сэнди больше не старалась посещать лекции, особенно утренние. Даже собравшись пойти на занятия, она чаще всего просыпалась с тяжелой головой. Ее ничто не интересовало, во всяком случае, ничто на лекциях по древнему искусству или психологии, или по творчеству Готорна и Джеймса даже не увлекало ее. Она часто спала до часу-двух дня, заставляла себя часок позаниматься, а потом отправлялась развлекаться в бар, где первый год пила коктейли с виски, а потом неразбавленную водку. На какое-то время она убедила себя, что влюблена в парня, который жил этажом выше. Красивый парень, 6 футов 2 дюйма ростом. Он носил свитер с воротником хомут и бутсы. Она таскалась за ним по всему кампусу, изучая его распорядок дня и привычки, по кусочкам составляя жизнь. Она грезила о его руках на своем теле. Но он начал встречаться с девушкой по имени Сьюзи, которая красила губы розовой помадой и носила свитера с вышитыми маргаритками. А все равно. Были и другие. Она реже звонила Энн на новую квартиру, словно неизбежное присутствие другого человека не оставляло места для того, чем они были прежде. Энн присылала домашние печенья и пирожные, присовокупляя коротенькие непринужденные записочки, которые казались Сэнди столь же загадочными, как если бы они пришли из другой страны. Она прикалывала их над столом для изучения. Однажды она позвонила домой и попыталась поговорить с Джонатаном. — Я все никак не пойму, чем мне хочется заняться, — сказала она. — Откуда другие люди так точно знают это? — Потому что они или дураки, или гении. А ты, моя дорогая, ни то и ни другое. Он пробормотал что-то, чего она не поняла, а потом громко добавил: — «Чем бы ты ни занималась, не делай заметок. Никогда не делай заметок. Они вынудят тебя полагаться на чьи-то чужие предвзятые суждения». С чего тебе запоминать ошибочные мнения? Обещай мне, что никогда не станешь делать заметки на занятиях. Запросто, — сказала Сэнди. Но на предпоследнем курсе Сэнди открыла для себя журналистику. Вышло это по чистой случайности. Курс, на который она хотела попасть в начале, расовые отношения в период реконструкции, был уже набран. Каждое утро, как только студенты рассаживались по местам, профессор рассказывал им сюжет. На 91-м шоссе произошла авария. Две машины «Шевроле» с семьей из четырех человек и микроавтобус «Понтиак» с 17-летним парнем за рулем. «Понтиак» выскочил на встречную полосу и врезался в «Шевроле». Мать семейства, сидевшая рядом с шофером, погибла сразу. Сын-подросток находится в реанимации. Шел дождь. У вас есть 5 минут. Сочините развернутый анонс. И вот тогда-то Сэнди и обнаружила способ, как тратить время, как забываться самой, подавлять свое ненужное, лишнее, надоедливое «я» дольше, чем на единственное мимолетное мгновение, которое ей лишь иногда давалось с парнями. Переносить факты на бумагу, факты, которые можно было хранить, оценивать и взвешивать, факты, которые, если их собрать, рассмотреть под определенным углом, изучить, могли бы дать объяснение или, по крайней мере, дать ключи к разгадке. Законы, причины и следствия увлекали ее, соблазняли ее обещанием того, что стоит только копнуть достаточно глубоко, задать правильные вопросы, как всегда можно будет отыскать причину. Значит, вот в чем прежде всего состояло заблуждение. Это случайность, хаотичность, можно было бы победить, перехитрить. Все дело было лишь в настойчивости. Она начала представлять себя охотником, проницательным, лишенным сентиментальности, быстрым. Она забросила все остальные курсы и с головой ушла в журналистику. Она начала писать для студенческой газеты. О недовольстве на факультете, из-за которого профессору Чайзену не была предложена штатная должность. О спортсменах, которым ставили неоправданные зачеты только за тем, чтобы они могли выступать за колледж, о еженедельных собраниях в женском центре. Когда она впервые увидела свою фамилию, напечатанную маленькими ровными черными буквами, помещенную посередине полосы, она ощутила, как где-то в глубине ее души, там, где прежде была лишь пустота, появилась некая надежда. Она купила портативный магнитофон с микрофоном и обнаружила, что, когда он включен, может спрашивать о чем угодно ровным и спокойным голосом. Она интуитивно понимала, как не нарушать неловкое молчание, пока не последует ответ. Она была очень хорошим слушателем, терпеливым и пытливым. Она часами сидела одна у себя в комнате с разложенными заметками, записями и вырезками, излагая на бумаге беспорядочные факты из чужих жизней, перекладывая, подгоняя их, пока не возникала схема, образ. Здесь или здесь? Она не обращала внимания на парней, которые ей звонили, и даже на тех, кто не звонил, что всегда более загадочно. Ей начали сниться газетные заметки.